Полина, дрянь. Это подействовало на него как пощечина. Он покраснел и ответил тоже оскорблением. А так? Где мы, однако? Кто позволил девчонке? Разве так говорят со своим королем? Ну-ну. Королевские уши слышали еще и не то. Окончательно теряя голову, продолжала Изабелла. Дюбари, например, никогда не стеснялась в своих выражениях. Принц задыхался и не находил слов, но, несмотря на это, он должен был признаться, что Изабелла и Мормон в своем гневе была прекрасной, как богиня. Кроме того, он сознавал, что она права относительно Полины Боргезе, что если бы не эта принцесса, он не устоял бы перед стоявшим перед ним искушением, и это смутило его. А между тем Изабеллой овладели страх и отчаяние. Она, не помня себя, бросилась на колени и, ломая руки, стала молить его. «Государь, государь, простите меня, я сошла с ума, я не помню, что говорю. Свою собственную честь и честь семьи, собственную жизнь и жизнь всех моих родных, все в мире я отдала бы за одну надежду понравиться вам. О, как я мечтала, как мечтала эти дни любить вас, следовать за вами, разделять с вами все опасности, защищать вас с собой. Я ничего уже не помню. Никто вы, никто я, кто бы вы ни были, вы все для меня, все на свете». Людовик не мог видеть ее в таком положении. Он поднял ее с колен и тихим голосом проговорил: «Забудем все это. Ваше оскорбление — ребячество. Кроме того, я привык встречать их с самого детства, со времен Тампля. Я буду помнить только вашу преданность мне, в которой я не сомневаюсь. Я надеюсь когда-нибудь доказать вам все свое уважение, всю свою братскую привязанность к вам, Изабелла де Мормон. До тех же пор я останусь самым верным вашим другом». Она позволила поднять себя, поддержать и отвести к креслу, и упала в него, заливаясь слезами. Принц стоял около нее, не зная, что говорить, что делать. Гроза стихла, слышались только отдаленные раскаты удаляющегося грома. В комнате царило молчание, изредка прерываемое рыданиями униженной в своей любви девушки. Но гордость не позволяла ей смириться. Она порывисто вскочила с места и в припадке безумия, в пароксизме истерики, стала рвать руками и ногтями легкий газ и кружева своего платья, обнажая шею и грудь, громко крича: «Разве ваша Полина Боргезе лучше меня? У нее было два мужа, десятки возлюбленных, у меня же никого, ни одного. Смотрите, разве она прекраснее меня?» Изабелла стояла перед Людовиком полуобнаженная, с дрожащими губами, с пылающими страстью глазами, мечущими молнии, непреодолимо обаятельная и соблазнительная в своей дивной красоте. Увлеченные этой сценой ни принц, ни она не слыхали поднявшегося шума на дворе. Гранлис, пораженный, ослепленный, протянул к ней обе руки, но для чего? Чтобы оттолкнуть или привлечь ее к себе? Это осталось его тайной. Она с торжествующим криком бросилась к нему. В эту минуту под внезапным сильным толчком распахнулись настежь двери комнаты. В них показались бледные, с искаженными лицами и мормоны Прюнже в новых императорских мундирах. При виде представившегося им зрелища оба отступили. Один с криком ярости, другой с глухим стоном. Настало трагическое молчание. Изабелла считала себя погибшей. Принц понимал невозможность объяснения. Брат и жених боялись сами себя. «Это я. «Я одна», — начала была Изабелла.